Эпилог. А ведь все так хорошо начиналось. Себия, ты бы передохнула немного. Обеспокоенным и чуть поучительным тоном произнес Улер. Уровни — это, конечно, хорошо. Вот только жизнь куда важнее. Много бы ты понимал, Улер. Ответила я, устало падая на небольшую скамью в импровизированной столовой для офицеров на пятом этаже центральной башни. «Я уже собрала 1573 ОС и подняла 5 уровней, достигнув 17-го. И мне даже передать тебе не удастся, как ощущается эта мощь». «Да у меня почти такие же уровни характеристик», — непонимающе произнес Улер. «Я же говорю, ты не понимаешь. Мои параметры ловкости, интеллекта и восприятия достигли 12 единиц. И все стало ощущаться совершенно иначе. Теперь в сражениях с этими медлительными каменными тварями я вообще не ощущаю опасности. И там, где ты с Морешем берете только силой, мне удается легко уклоняться и атаковать на встречных курсах, уничтожая элементалей с одного удара». Немного хвастливо произнесла я. «И ты думаешь, что по этой причине тебе стоит так сильно вырываться вперед от основных сил?» Укоризненно глядя на меня, словно он мой командир, произнес Улер. «Чтобы в случае непредвиденной ситуации тебе даже помочь никто не смог». «Да на моем доспехе даже царапин нет, в отличие от твоего!» Укоризненно, показывая пальцем на множество вмятин и небольшие повреждения на броне Улера, произнесла я. «Я же просто беспокоюсь!» Договорить фразу Улеру я не дала. «С чего это ты начал обо мне беспокоиться?» Хитро прищурившись, спросила я. «Не воображай себе не весь что!» Зло прорычал Улер. Все же моя шутка была не самая удачная. «Если бы я не переживал, что господин мне голову оторвет, если ты по нелепой случайности погибнешь, то я и слова бы тебе не сказал!» Уже менее раздраженно продолжил Улер. «Так-то элементали с каждым новым днем становятся все более сообразительными и, как следствие, опасными». «Чего это вы кричите без повода?» Закидывая в рот кусок вяленого мяса, заинтересованно спросил Морэш, который только что вошел в помещение столовой. «Да вот, себе пытаюсь вразумить», — недовольно глядя на меня, ответил Улер. «Зря!» — весело ответил Морэш. «Ей хоть уровни повышать позволяют, пусть пользуется. Если бы мне господин такое позволил, я бы, наверное, уже до 50-го добрался бы». «А ты чего такой жизнерадостный?» — удивленно спросил я. «Ты же вроде переживал там из-за потери своей неотразимой красивой внешности. И да, такой красавчик был, крепыш-коротышка. «Зелененький, ну просто мечта любой гоблинши!» «Не знаю даже сама, откуда во мне столько сарказма взялось». «Улер, заходи справа!» Отбрасывая сумку в сторону, начал обходить меня Морэш и, зловеще смеясь, продолжил говорить. «Ха-ха-ха! Давай выкинем ее из окна! А господину скажем, что себе просто не смогла больше терпеть общество грязных гоблинов! И решила покончить с собой!» «Вы это полегче!» Ответила я, подскакивая со скамейки, понимая, что вечер, кажется, перестает быть скучным. «Господин вам этого точно не простит!» Вот только закончить свою отповедь я не успела. В общий фон непрекращающихся ударов боевых молотов по телам каменных тварей строился неизвестный и, что самое неприятное, очень пугающий грохот. Я на одних рефлексах посмотрела в окно и сразу же об этом пожалела. Горизонт, конечно, просматривался с этого этажа не на сотню верст, но с десяток видно было прекрасно. Так вот, примерно на этом расстоянии и поднимался из глубин огромных размеров элементаль. И даже его щупальца были длиной шагов под сотню. Улер и Морэш вмиг остановились, и, наверное, с такими же глупыми лицами, как и у меня самой, глазели на это чудовище. «Да за что же нам система посылает такие испытания?» — в сердцах произнес Морэш. «Да это ты, наверное, прогневил ее своим бурчанием. Тоже мне трагедия, шкура цвет поменяла!» Раздраженно произнес Улер, но он скорее просто хотел что-нибудь сказать вообще, потому как даже наблюдать за существом Сиранга было страшно. Благо, этого не видят рядовые бойцы. Обычные солдаты, конечно, за последние дни очень сильно уверовали в нашего господина, скорее даже больше в его щедрость и предусмотрительность, но все же не стоит забывать, что они всего лишь гоблины, которые только могут испытывать страх. Да что там говорить, мне и самой было невероятно страшно. И пусть в мире Сейлоста подобных чудовищ и в помине не было, но и без этого можно было сообразить, что монстр размером с огромный многоэтажный дом обладает силой, сравнимой с настоящим титаном. И ведь дело было не только в размерах его тела. Даже отсюда, за многие версты от него, чувствовалась подавляющая мощь этого высшего элементаля Земли. «А господин и на ваши сообщения не отвечает», — растерянно произнесла я. «Он вообще пропал из списка доступных абонентов!» — с ужасом в голосе произнес Мареш. Конец шестой книги.